Наконец и сестра Анжелика соизволила заметить, что мы остались. Вернувшись, она встала рядом и с еле заметной улыбкой на пухлом лице терпеливо ждала, когда мы, подобно остальным, ударимся в бегство. Я склонилась над койкой в углу комнаты. Под тоненьким одеялом тихо лежала страшная исхудавшая женщина. Глаза рассеянно блуждали по сторонам. Казалось, она не замечает ничего вокруг. Но не сама женщина привлекла мое внимание, а странной формы стеклянный сосуд, установленный на полу рядом с койкой. Он был до краев заполнен желтой жидкостью. Вне всякого сомнения, то была моча. Я удивилась, что пользы было собирать мочу, когда в те времена не существовало ни методов химического анализа, ни даже лакмусовой бумаги. Но тут меня осенило. Я осторожно приподняла сосуд, не обращая внимания на протестующий возглас сестры Анжелики. Принюхалась. Да, так и есть. Помимо характерного кисловатого запаха испарения аммиака, жидкость отчетливо отдавала чем-то сладким. Так пах прокисший мед. Секунду я колебалась, но другого способа проверки не существовало. С гримасой отвращения я обмакнула кончик пальца в жидкость и лизнула языком. Мэри, наблюдавшая за моими манипуляциями с расширенными от удивления глазами, даже закашлялась. Однако сестра Анжелика впервые за все время взглянула на меня с интересом. Я положила руку на лоб женщины. Он был прохладным. Жара или лихорадки у нее не наблюдалось. «Хочется пить?» «Да, мадам», — спросила я больную. Ответ я знала заранее, заметив возле изголовья пустой графин. «Все время, мадам», — ответила она. «Еще я все время голодна. Сколько не ем, а сплошные кожи да кости». Она приподняла тоненькую, словно веточку, руку, демонстрируя костлявое запястье, затем бессильно уронила ее. Я нежно похлопала по этой худенькой руке и пробормотала какие-то слова утешения. Диагноз мой бы оказался верным, но малоутешительным. В те времена еще не научились лечить диабет. Несчастная была обречена. Опечаленная, я присоединилась к сестре Анжелике, которая перебирала коротенькими ножками, едва поспевала за мной. «Откуда вы узнали, чем она страдает, мадам?» — с любопытством спросила меня монахиня. «Только по моче?» «Нет, не только», — ответила я. «У нее как это у них называется? Сахарная болезнь. Еда, которую она ест, не насыщает, все время хочется пить, и, как следствие, выделяется моча в огромных количествах». Сестра Анжелика кивнула, полное лицо так и светилось любопытством. «Как вы считаете, мадам, она поправится?» «Нет, она обречена», — прямо ответила я. «Болезнь зашла слишком далеко, ей не протянуть и месяца». «О!» Светлые бровки поднялись. Она глядела на меня уже не только с любопытством, сколько с уважением. «То же самое говорит и мсье Пернель». «А кто он такой, этот мсье Пернель?» Небрежно осведомилась я. Толстушка растерянно нахмурилась. «Ну, вообще-то он изготовляет бандажи. Еще ювелирным делом занимается. А когда приходит сюда, работает уринологом». Брови мои поползли вверх. «Уринологом?» – недоверчиво переспросила я. «У вас существуют такие вещи?» «Да, мадам, и он слово в слово говорит то же, что и вы, об этой несчастной худенькой женщине. Впервые вижу даму, которая так хорошо разбирается в медицине». Сестра Анжелика глядела на меня, словно завороженная. «На земле и в небесах существует еще немало вещей, не подвластных разуму человеческому, сестра», — скромно ответила я. Она кивнула с таким серьезным видом, что тут же заставила меня устыдиться своего пафоса. «Это верно, мадам. Желаете взглянуть на господина на последней койке? Он жалуется на печень». Мы переходили от одной койки к другой и, наконец, завершили обход огромной палаты. Я видела людей, страдающих от болезней, о которых знала только из учебников. Видела пострадавших от самых разных травм. От раненого в голову при пьяной драке до ломового извозчика, грудь которого была практически расплющена катящейся бочкой с вином. У некоторых коек я останавливалась, задавая вопросы тем больным, которые были способны отвечать. За спиной своей я слышала дыхание Мэри, но не оборачивалась, а потому не видела, зажимает она нос или нет. В завершении обхода сестра Анжелика обратилась ко мне с иронической улыбкой. «Нос, мадам, не придумали ли вы служить Господу Богу, помогая этим несчастным?» Я уже закатывала рукава халата. «Принесите ко мне таз с горячей водой, сестра», — ответила я, — «и кусок мыла». «Ну, как там все было, Саксоночка?» — спросил меня Джейми. «Ужасно», — ответила я, широко улыбаясь. Он приподнял бровь и вопросительно взглянул на меня, устало растянулся в шезлонге. «Получила удовольствие?» «О, Джейми, если б ты знал, как это приятно вновь чувствовать себя полезной. Я мыла полы и кормила больных жидкой овсянкой, а потом, пока сестра Анжелика не смотрела, успела сменить пару грязных рубашек и вскрыть нарыв». «Превосходно!» — заметил он. «Ну, а сама-то поесть не забыла или слишком увлеклась?» «Честно сказать, забыла. Виновата, созналась я. С другой стороны, совершенно забыла и о тошноте. Тут едва стоило мне вспомнить об этом, желудок отозвался спазмами». Я прижала кулак к животу. «Думаю, стоит перекусить». «Да уж, наверное, да». Мрачно согласился он и потянулся к колокольчику. Он смотрел, как я жую мясной пирог и сыр, и слушал мой рассказ о больнице в перерыве между глотками. «Многие палаты переполнены. Больные лежат по двое-трое на одной кровати, что, конечно, ужасно, но...» «Хочешь кусочек?» – спросила я. «Очень вкусно». Он взглянул на кусок пирожного, который я протягивала ему. «Если ты хотя бы на время перестанешь расписывать гангренозные нагноения под ногтями, то, пожалуй, съем». Лишь с опозданием я заметила, как побледнели у него щеки и ноздри, слегка дрожат. Налив в чашку вина, я подала ему, и только после этого вновь принялась за еду. «Ну, а как ты провел день, дорогой?» – нежно промурлыкала я. Обитель ангелов стала для меня настоящим убежищем. Простота и бесхитростность, отличавшая монахини больных, являла собой приятный контраст трескучей болтовне и интригам придворных дам и господ. Я также была уверена, что лицо мое всякий раз обретало в больнице нормальное выражение, а мышцы его приятно расслаблялись, иначе бы на нем так и застыла навеки жеманная и скучающая мина. Убедившись, что дело я свое знаю и ничего, кроме бинтов и свежего белья от них, не требую, монахини быстро смирились с моим присутствием, а, преодолев первоначальный шок от моего имени и титула, больные тоже. Социальные предрассудки обычно очень сильны, но разлетаются в прах при наличии доброй воли и умения делать свое дело, тем более, если в этом умении есть такая нужда. Несмотря на свою занятость, матушка Хильдегард начала уделять мне внимание. Сперва она вообще со мной не разговаривала, ограничиваясь лишь «здравствуйте, мадам», когда проходила мимо. Однако я все чаще стала чувствовать на своей спине взгляд ее внимательных и умных глазок всякий раз, когда останавливалась возле постели какого-нибудь пожилого больного, страдающего опоясывающим лишаем, или смазывала маслом алоэ ожоги ребенку, пострадавшему при пожаре. В ту пору в бедняцких кварталах города пожары были частым бедствием. Казалось, она никогда никуда не торопится. Однако за день ей приходилось проходить немалые расстояния крупными, длиной в ярд шагами по больничным полам из серого камня. Причем следом за ней все время поспешал ее любимец, маленький белый пес по кличке Бутон. Совершенно не похожий на лохматых болонок, самую популярную у придворных дам породу, Бутон отдаленно напоминал помесь пуделя с таксой. Природа наделила его жесткой курчавой шерстью с длинной бахромой вокруг толстого живота и коротких кривых лап. Концы лап с крепкими черными когтями громко цокали по каменному полу, когда он трусил за матушкой Хильдегард, почти касаясь своей заостренной мордой развивающихся складок ее сутаны. «Это что, собака?» — с изумлением спросила я одного из санитаров, впервые увидев Бутона, семенившего за своей хозяйкой. Перестав подметать пол, санитар глянул вслед пушистому, закрученному калачиком хвосту, тут же скрывшемуся за дверью операционной палаты. Протянул он нерешительно. «Матушка Хильдегард утверждает, что собака. И мне бы не хотелось спорить с ней по этому поводу». Сойдясь ближе с монахинями, санитарами и приходящими докторами, мне довелось выслушать немало самых разнообразных мнений о Бутоне, от вполне терпимых до переполненных суеверий. Никто не знал, как и почему оказался он у матери Хильдегард. В течение нескольких лет он являлся полноправным членом больничного штата. Причем, по мнению своей хозяйки, рангом выше, чем няньки и сестры, и почти равным рангу большинства приходящих врачей и аптекарей. Последние, по большей части, смотрели на него с подозрением и отвращением, некоторые с насмешливой симпатией. Один из хирургов называл его, разумеется, когда матушка Хильдегард не слышала, мерзкой крысой. Другой – вонючим кроликом, а третий – кратконогий толстяк, изготовитель бандажей, в открытую именовал мсье Мочалка. Монахини считали его неким промежуточным созданием между талисманом и тотемом, а молодой священник из местной церкви, которого Бутон умудрился укусить за ногу, когда тот пришел исповедовать больного, был твердо убежден, что пес есть не что иное, как маленький демон, избравший собачье обличье для осуществления своих гнусных замыслов. Несмотря на несогласие со столь нелестной характеристикой священника, я, тем не менее, считала, что доля истины в ней все же есть. Пронаблюдав в течение нескольких недель за этой парочкой, я пришла к выводу, что ближе Бутона для матери Хильдегард нет никого на свете. Она часто разговаривала с ним, причем совсем не так, как обычно говорят с собаками, очень серьезно, на равных. Стоило ей остановиться возле койки, как будто он тут же вспрыгивал на нее и начинал обнюхивать испуганного пациента. Затем он усаживался, чаще всего на ноги больного, гавкал и вопросительно смотрел на хозяйку, словно спрашивал, какой диагноз она собирается поставить. И она тут же ставила этот диагноз. Поведение для собаки довольно занимательное, однако у меня не было времени пристально понаблюдать за этой необычной парочкой за работой, вплоть до одного хмурого и дождливого мартовского утра. Я стояла у постели пожилого извозчика, беседовала с ним, стараясь сообразить, что же неладно. Он поступил к нам неделю назад. Нога у него попала тележное колесо. Несчастный имел неосторожность соскочить с телеги прежде, чем та остановилась. В результате он получил множественный перелом, травму, на мой взгляд, вполне излечимую. Я вправила кость, рана начала благополучно заживать. Ткани имели здоровый розовый цвет с хорошей грануляцией, ни дурного запаха, ни пресловутых красных полос, ни нагноения, ничего этого не наблюдалось. И я совершенно не могла понять, отчего у него никак не снижается температура, а моча имеет темный цвет и неприятный запах, что говорит о наличии в организме инфекции. «Здравствуйте, мадам!» – произнес низкий, звучный голос у меня над головой, и, подняв глаза, я увидела матушку Хильдегард. Тут же под локтем у меня что-то прошмыгнуло, и бутон грузно вспрыгнул на матрас, что заставило больного слегка поморщиться. «Что вы думаете по этому поводу?» – спросила она. Я не была уверена, к кому именно она обращается, к бутону или ко мне, однако все же решила высказать свое мнение.